5 июля 2014 года. Швейцарские Альпы. Кантон Вале, южнее деревни Цермат. Владение барона Карла Палетти. Честно и без утайки. Хорошо, вопрос первый. Где, когда и кем вы были завербованы в качестве агента германской разведки? Уже знаете. Мы знаем больше, чем вам может показаться. На самом деле я не знал. Догадывался. Просто закинул удочку и сразу поклев. Базель. Это было в Базеле. Скорее всего, это правда. В Базеле, немецкоязычном кантоне Швейцарии, расположенном от границы со Священной Римской империей настолько близко, что у него заходят пригородные рейсовые автобусы из Священной Римской империи, находится основная точка швейцарской резидентуры 6-го управления РСХА, германской внешней разведки. Ничего удивительного, что в Базеле полно германских агентов. Как это произошло? На чем вас взяли? Можете говорить свободно, мне плевать, даже если вы кого-то убили. А сами не догадывайтесь, — невесело улыбнулся барон. После того, что сделала это, мне можно было даже не платить. Я проходил практику в Базельском банке международных расчетов. Знал, к кому и как надо обратиться. Доктор Кенниг, сопредседатель с немецкой стороны, сказал, куда и когда надо прийти. Базельский банк международного регулирования. Сам по себе интересный орган. Один из ключевых в современной финансовой системе. Дело в том, что победа Союза России, Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой, закончившаяся крушением Франции как государства, внесла изрядную смуту в миропорядок. Практически весь цивилизованный мир не признал итоги этой войны. Был объявлен бойкот товаров этих трех стран. Самым слабым, при том, что потенциально самым сильным участником Тройственного союза была Российская империя. Страна с недостаточно развитой промышленностью, огромными людскими и природными ресурсами, а теперь еще и недосягаемая по территории. Царь Николай II ввел достаточно жесткие заградительные таможенные тарифы, чтобы поднять собственное производство. Он понимал, что Второй войны не выстоит. А Германия недовольна тем, что Россия утвердилась на Ближнем Востоке. У Германии были свои проблемы. Французские банки были крупнейшими кредиторами мировой экономики. После того, как Германия полностью оккупировала Францию, возник вопрос, кто и кому должен. Для урегулирования этих вопросов правительствами пяти стран – Швейцария, Германия, Россия, Бельгия, Австро-Венгрия – был создан Базельский банк международного регулирования. Единственный банк-агент, который мог свободно осуществлять обмен валют и обслуживать трансграничные финансовые операции. САСШ юридически не участвовала в создании банка, однако имела огромный интерес к торговле с Россией и освоению Сибири. Поэтому на акции банка подписался банк Morgan Chase. С тех времен и по сей день этот банк был стержнем трансграничной банковской системы, потому что, во-первых, обслуживал взаимозачетные операции между Российской империей и Священной Римской империей, к примеру, бензин и продукты высоких переделов в обмен на станки. Немецкие станки очень ценились. Во-вторых, служил мировым расчетным центром и определял курсовые позиции валют. В-третьих, он устанавливал ключевые правила банкинга, например, норматив достаточности собственного капитала, и проводил операции чрезвычайной важности, например, аудиты центральных банков стран, которые хотели выпустить государственные облигации. В-четвертых, в общем, человек, который хоть пару месяцев здесь проработал, не испортил отношения, приобрел друзей, потом мог претендовать на самые высокие посты в банковской системе своей страны. И, конечно, Базельский банк международного регулирования просто кишел шпионами, потому что информации об экономическом положении той или иной страны, о силе или слабости ее валюты, сейчас цене сведений о ее военной мощи. Кто был вашим первым куратором со стороны Германии? Доктор Карл Реус. Зачем вам это? Пригодится, может, все. Это произошло после того, как погиб ваш отец? После того, как убили моего отца, поправил барон. Нет, еще до того. Отец ничего не знал. Я покачал головой. Сударь, я рос без отца, он погиб, когда мне было 4 года. Я понимаю, насколько это тяжело, но ваш отец просто не справился с управлением автомобиля. Ему просто не следовало ехать так быстро, только и всего. Барон вздохнул. Значит, вы ничего не знаете. Тогда расскажите.